Мы начинаем очередной урок, ТЭС номер 19, страница Юд Зайн 17, Истаклут Пнемит, внутреннее созерцание. Левая колонка, строчка 18. Микоах гарацон легашпия, шебема циль, нолад бегехрах, 19, гарацон лекабель бене цель. 18. В силу желания гарацон легашпия, желания получить, или силой, от силы желания, еще раз, от силы желания легашпия отдать, отдачи, шеба маациль, которая в источнике света, нолад багехрах, рожден, рождено с необходимостью, 19. Желание рацион лекабель бенецаль, желание получить, получить в сотворенном. Точка. Вегу гакли шебетохо 20. Мекабель ганецаль эт шифо. А это кли, в которое получающий, в которое сотворенное получает свое изобилие света. Общее его, как сказать, содержание, краткое содержание того, что мы будем изучать. 21. Юд Алеф. От Юд Алеф 11. Везегу Шамара Рав Сихроноли Враха. Шематхила Гая 22 Ор Эйнсов Баругу Мемале Эт Коля Мециют. 21. Везегу, а это то Шамар Рав Сихроноли Враха, что сказал Рав, благословена его память. Ше Матхила, что сначала Гая 22 Ора Эйнсов Баруху Мемале заполнял свет Эйнсов, благословен он собой, Эт Коль Амитсиют, всю реальность. 22 после точки Пируш. 23. Киван Ше хашав хашем гидбарах леганот эт ганивраим. 24. Ваор гидпашет мимену вияца милфанав кивияхоль. 25. Техев гудба баор газе Гарацон лекабель эт 26. Ганаату. 22 после точки. Пируш. Сокращение. Пируш. Объяснение. 25. Киван ше хаша вашемит барах. Так как задумал Творец Благословенный, имя благословенное, так сказать надо. Ашем, имя благословенное. Леганот это невраим. Насладить творение. 24. Ваор гидпашет мимену. И свет вышел от него, распространился от него. Ваяца милфанав и вышел от него. Кивияхоль то как будто бы 25, как бы 25 тейхев сразу же гудбава оразе укоренилась в этот свет, в этом свете укоренился, укоренилось гарацон лекабель, это на то желание получить его, его, его наслаждение. То есть в самом свете оно есть, это желание насладить. 26. Ибо мы знаем, что свет, он имеет эти две составляющие, которые в Эйнсов, которые представляют собой простую, находятся в простом, простом единстве. Высший свет и кли, и не кли, и желание получить в корне. 26. Точка. Ветишпот гамкен шезе гарацон гу холь 27 мидат годло шеля ор амид пашет кломар 28. Шемидат оро вешив о ги хефи гашюр широце 29 леганот лофахот вело йотер. Двадцать шесть после точки. Вытишпот гамкен и рассуди сам, рассуди также. Шезе гарацон, что это желание. Гу холь 27 мидат кадлуто годло, что это вся мера годло, его мера величины шель гаор гамид пашет, света, который распространяющегося света. Кломар, то есть 28. Шемидат оро вышив о, что мера его света и его изобилия. И хефиашиур широцелый ганот, она в соответствии с мерой его желания, которое есть в желании насладить. 29. Лофахот влойотер, не меньше и не больше. Интересно, что здесь он, 28-я строчка, 2-е и 3-е слово, он говорит «его свет, его изобилие». Он, видишь, как-то он его два понятия из него делает. Ну, мы пока как бы, я как его перевожу. Свет – это свет, а шефа я как бы изобилие. Лопоход вело йотер, не менее, не более. Поход это менее, а йотер более. 29 после точки. Ведаек кан базе. Это не давка. В алькен. В аткан. Точка стоит, по-моему, да? Странно. И, значит, и углубись в это, уточни это для себя. Видок, видок базе. И уточни это в этом, уточни себе в этом. Такое сокращение есть. Тридцатое. Я думаю, там за точку не надо здесь. Тридцатую точку я бы убрал бы эту точку. В Алькен Ану Механим Магуто Шельгарацон Лекабель. 31. Га Мудба Боргазе. Микоях Махашавто Идбарах. Башем Маком. В Алькен, и поэтому 30. Ану Механим Магуто Шель, а там скобку надо тут этот, сказать, запятую тоже надо убрать после Шел. Неправильно. И поэтому мы называем Магуто Шель Рацон Лекабель сущность. Существование, желание получить. 31. Гамудба баоразе, которое укоренено в этом свете. Микоах махашавтоид барах, от силы замысла благословенного. 32. Башем маком. Словом маком. Место. Так, значит, в самом свете. Вот это желание получить, которое в самом свете, он называет маком. Место. Мы очень часто будем потом встречать это слово тоже. 32 после точки. Вайде ва... ва альдерах ма... ба марейну... Шадам Эхад Ешло Маком Лекабель Сеудат Альдерах Машаль. 32 еще разочек начнем. В Альдерах Машаль. Беамарну Шиадам Эхад Ешло 20-33 Маком Лекабель Судат Литера Лехем Литра Лехем Вагашини 34 Эйно Яхоль Лехоль Йотер Нихеци Литра Лехем. Тридцать пять. Беэйзе маком ану медабрим. Ло мегудлам. Ло мегудлам. Шель бней. Амиим. Зулат мигодель шеляхешек вагарацон лехоль. Он нам потихонечку это рассказывает. Нам не надо торопиться. Мы же надо ощутить это все хорошо. 32. Вальдерах машаль. Сокращение такое. И, например. Баамарну, когда мы говорим. Когда мы говорим. Шаадам эхад ешло 33 маком. Когда человек один, один человек, когда есть у него место лекабель судат литра лехем, место, чтобы вложить туда, получить питание, литр, килограмм, скажем, килограмм хлеба. За одну сеуду, за одну, как сказать, за один обед. Килограмм хлеба. Вагашини 34. Эйно яхоль лехоль йотер михеци литра лехем. А другой не может съесть больше, чем полкилограмма хлеба. 35. Бэйзе маком ану медабрим. О каком месте мы говорим? О каком понятии места мы говорим? Ло мигодлам шель внеямеи. То есть мы не о величине, он говорит, не о величине 36 внеямеи внутреннего, как сказать, пищевода. Можем сказать, пищевода, зулат, мигодель, шаляхешек, а о величине желаний, о величине, величине желания, хешек, верацион, и еще другое слово на желание. Первое – стремление и желание. Лехоль, 37, есть. Понятно, да? Мы не говорим об этом, а понятно очень. Да, или понятно? Это очень важно. Очень важное понятие места, чтобы мы не представляли себе это материальным. Ибо ни слова нет материального в этой теме. В этой мудрости. Вегинхаро э шемидат маком хакабала 38 шелалехем тлуя башиур гарацон вагахешек 39 шелахила вэйн царих ломар боруханиют Ашер Гарацон 40 шель Кабалата Шефа Гу Гамаком шель Гашефа 41 Вегашефа Нимдад Бамидат Арацон. Очень-очень важно, что вот это вот уяснить себе и постоянно это все видеть себе перед глазами, что это такое. 37 дает нам сейчас самые важные принципы. На протяжении всей книги, конечно. Вегинхаро, эй, вот ты видишь. Шемидат макома кабала, что мера, мера места получения. 38. Шелелехем хлеба. Тлуя башиюра рацион вахешек шелахила зависит от меры желания и стремления к еде. Вэйн царих ломар, сокращение такое. И что же уже говорить? Тем более, можно сказать, баруханиют. Дословно это будет. И незачем говорить уже о про другое. Что-то. Он говорит, и тем более в духовном. Ашерарацион 40 шель кабалата шефа, что желание получить изобилие. Гу хамаком шеля шефа. Это место изобилия. 41. Вегашефа немдад бамидата рацион, а изобилие измеряется мерой желания. Это великая вещь. Тогда мы знаем, что все в человеке. Ничего не может быть другого. Человек определяет сам ту меру, которую он получает. И все другое. Это результат этого, что мы читаем. Это мы должны это хорошо понять. Что насколько у меня есть желание к духовному, к вечности, к завершенности, настолько я его и получаю. Вся задача в том, чтобы... что у нас есть? У нас есть каждый день. Есть у нас перед нами всегда, есть как бы наша духовная аура. То есть наша, в принципе, можем сказать так, наше совершенное состояние. То есть что у нас наше совершенное состояние? Какое, которое, такое, которое оно есть, которое... которая заложена в цели творения по отношению к моей душе. Это мое совершенное состояние. Оно всегда есть. Я его не ощущаю, это другое дело. И мое настоящее состояние. Так вот, когда мы, если мы возьмем эту разницу, так сказать, состояние совершенное мое минус состояние мое действительное в данный момент, то получим дельту, получим какую-то разницу. Вот эту разницу мне и надо в моей жизни, ее надо ее, как сказать, свести к нулю. И тогда будет мое совершенство. Достигну я своего совершенства. Если я эту разницу, дельта я называю ее, так, разница. Если я эту разницу, если я ее не каждый день, если я ее не работаю над ней, у меня другие занятия материальным миром, то она давит на меня. В принципе, почему? Это то, что как бы груз, который лежит, как бы аура вокруг меня, которая должна войти в меня. Свет не прекращает стремиться войти в кли. Кли делает всевозможные замыслы, чтобы расчеты, чтобы не получить или получить его. И не имеет силы, кроме того, получить его. И вот вся задача, что если я должен его получить, а получить его мне, у меня нет сил. И должен я сопротивляюсь этому. Как я сопротивляюсь? То есть реакция на сопротивление меня получению части моей дельта ощущается как зло от системы управления мирозданием. Если бы этого не было, то я бы так успокоился над тем, что у меня есть, я ничего ни к чему больше бы не стремился. А получить эту дельту, какой бы ни было частью, мне надо сделать усилие, мне надо согласиться с этим. Не бороться, а согласиться с этим. А это причиняет некоторые страдания. Страдания по тому, что я должен выбрать то, что хочет Творец для меня. Он знает, что... То есть, должен выбрать отдачу вместо того моего природного желания получить ради себя. А это в этом все мое страдание. То есть, вот это и есть мое место во мне. Это мое... должно быть мое желание, должен я с моего места, которое у моего места во мне есть, я должен это место сделать пригодным. Вся задача всего исправления. Я должен мое место, где я должен ощутить все, все предназначенное мне изобилие. Я должен это место сделать таким, чтобы я мог там разместить всю дельту, которая у меня еще осталась непринятая. Вся разница между совершенным моим состоянием и состоянием моим настоящим. Вот я должен ее разместить в себе. Если бы мне удалось, одним махом нельзя это сделать, потому что нет сил на это. А постепенно, постепенно, с каждым днем, оно все место увеличивает. Я должен, моя задача, что какова? Дельта существует так и так. А моя задача, только мне, моя задача, и ни Боги, никто другой, ни сверху, нигде, никто меня этим, как бы сказать, не принудит меня к страданиями, конечно, но в принципе не принудит меня. Я сам должен в себе это место увеличить, расширить таким образом, чтобы я мог постепенно с теми силами, которые у меня прибавляются с каждым днем состоянием, принять все большую часть этой моей, только мне принадлежащей дельты. Следующая страница. Юд Хет, 18. А здесь у меня уже нету строчек, меня не проставлены меня. Первая строчка, то есть общее содержание. Вот. Арацон лекабель Гакалюль Бамахашевет Абрия Гоци Отодва Ми Ацмутоид Барах Левхинат Хашем Эйнсуф. Желание, первая строчка, желание получить Гакалюль, содержащийся Бамахашевет Абрия в замысле творения. Гоци выводит два, ото выводит его, миацмутоид барах, из сущности благословенного, левхинат хашем эйнсов, в к аспекту эйнсов, три. Параграф Оли от Ютбет, 12. Базе, увазе, арох лан легаскиль бема ше ор 4. Эйнсов Баругу. Яца Михляля Цмутоид Барах. Ше Эйн 5. Лану Во Шум Гага Гега Умила. Легьот Мугдар Башем 6. Ор Эйнсов Каналь. Шигу Васибат Гагефхен Газе. Сем Ганаль. Ашер Баор Газе. Калюль Бо Гарацон Лекабель. Восем. Миацмутоид Барах. Шигу Цура Хадаша. Ше Эйна 9. Хлула Хасвишалом клаль ухлаль бацмутоид барах. Ки десять мимии кабель хас вишалом. Визога цура ги гамкен коль 11. Годло шельга оргазе каналь. Видак, видок. Ки и 12. Эфшар легарих кан. Да, вот, конечно, будет виднее, конечно. Три. Увазе арохлан легаскиль. И в этом дано нам, необходимо нам дано, да, необходимо нам понять бама ше Ор 4, а Эйн Сов Баругу, что в том, что свет Эйн Сов, благословен он, Яца Михляля Цмутоид Барах, вышел из общности его его сущности, благословен он. Шаэйн пят лану во шум гэгэ умила, что нет у нас в нем абсолютно никакого разговора, никакого выражения и слова. Легиот Мугдар Башем 6 Орейнсов каналь, так как он определен именем свет Орейнсов, как сказано выше. Шигу Бесибат Гагефхеназе каналь, что это по причине этого различия, как сказано выше. Ашерба ор газе, что в этом свете калюль бора цон лекабель 8 миацмутоид барах включает в себя желание получить от миацмутоид барах, от сущности его, от сущности благословенного. Шигу роцех шигу Цура хадаша, что это? Шигу цура хадаша, что это новая форма, новое свойство, можно сказать. Шеэйна девять хлула хасви шалом клалю клальба ацмутоид барах, что она не включается, Боже упаси, совершенно не включается бацмутоид барах в суть, в сущность благословенного. Ки 10 мимии кабель хас вишалом, ибо от кого он получит? Боже упаси. Точка. Везога цура ги гамкен коль 11 гадло шель аоргазе каналь. Видок. Ки и 12 эфшар легарих кан. Визе визога цура. И это 10 после точки. Визога цура. И это свойство. Гигам кен. Она также. Коль годло 11 шеля оразе. Все. Вся величина этого света. Каналь, как сказано выше, выдох и достаточно на этом. Ки и 12. Эфшар лага арихкан. Ибо здесь невозможно более продолжать. Более расширенно продолжать. Это вот тоже он взял это у Ари. Его слова, его выражения он очень много перенял у своего великого учителя. Дальше. Дальше идем, да? 13. Митерем гацимцум логая никар шинуя цура де верацон лекабе. Митерем гацимцум прежде перед, сказать, прежде чем было сокращение, прежде чем было сокращение, лога яникар не было узнаваемо, шинуя цура, различие свойств, дебарацон лекабель, которое в желании получить. 15. Юд Гимель, 13. От 13. Амнам. Буква 13. Параграф 13. Амнам. Бахоль ехалато. Логаита нивхенет. 16. Гацура Гахадаша Газо. Левхина Шинует Миоро. 17. Идбарах. 15. Амнам, однако, Бахоль Ехалато во все его возможности, способности, Логаита Нивхенет не было обнаружено 16 Гацураха Хадашасу, это новое свойство. Не было различаемо, нельзя было обнаружить это новое свойство. Левхинат шинуем миорой барах, как аспект изменения от света благословенного. То есть оно не было изменено. Не было изменения свойств у желания получить Эйнсов от самого высшего света, которое в Эйнсов. Ше зе сот ше ита ше ита Перкей дараби Элиезер. Ше терем шеневра 18 гаулам. Гая гу эхад ушмо эхад. Гу 19. Море Гаор шеба эйн сов баруху. Ушмо море аль 20. Гамаком шегу сода рацон лекабель мяцмуто идбарах. 21. Гакалюль баор эйн сов баруху. 17. После точки. Шезе сот шеита б пиркей дараби Элиезер. Что это секрет того, как что написано шеита. Шеита это что, а ита это арамейское, что есть, как есть. Шеита, как она есть, как это есть в сокращении пиркей дараби Элиезер. Учение Рава Элиезер. Шетерем Шеневра 18 Гаулам, что прежде, чем мир был сотворен, Аягу Эхад Ушмо Эхад, был он один, и имя его один, одно, в единстве. Гу, в этом выражении будет слово гу, он, 19, море, гаор шеба эйнсов баруху, учит, то есть указывает, на свет шеба эйнсов, который в эйнсов, благословен он. Ушмо, а слово а его и его имя, море, аль 20, гамаком, учит или указывает на место. Очень важно нам сейчас понять это слово место. Ше гу сод гарацон лекабель ми ацмутоид барах, что это секрет или суть желания получить от сущности благословенного. 21. Хакалюль баор эйнсов баруху, которая включается в свет эйнсов, благословен он. Смотри, как интересно, он говорит. Вот первый раз немножко так увидел я это. Смотри, что он говорит. 20. Что такое, говорит, место, он говорит. Шмо – это место, он говорит. И это секрет или суть желания получить от сущности благословенного, от Ацмуто. То есть, как бы Эйн-Сов, смотри, что он говорит, как будто бы так. Как будто бы Эйн-Сов, что он говорит нам? Что Эйн-Сов имеет желание получить. От кого он может получить? От смуту, от сущности самого Творца, которая непознаваемая совершенно. Понятно, да, что Эйнсов выходит из Ацмуто. И тогда он его желание получить от Ацмуто, он получает от Ацмуто. Тогда легче становится чуть-чуть, потому что тогда ясно, что он желание получить, от кого может быть у него желание получить. Все равно никто не может дать, но только кроме, что от желания получить от Ацмуто. Точка. 21 после точки. Умашмияну шеху 22 ушмоехад. Кломар. Шешмо шеху сод малхут. 23 де эйнсов. Шеху сод гарацон. Де гайну гарацон лекабель. 24. Шенидба бахоля мицеют, шагаита хлула, 25 бамахашевет габрия, митерем гацимцум, велоних нивхан, 26 бо шум шиной цура, вегевхен мин ор, мин гаор шибо, вегаор Вагамаком. Эхад гем мамаш. Шеим гая 28 шам эйз шинуй в угерайон. Бетоха маком. Баэрех 29 ор шелейнсов баругу, аз вадай гаюшам бет 30 бхинот каналь видок. Какая строчка? 21. После точки. Омашмияну и нам дает знать Он дает нам знать, Шегу 22 Ушмо Эхад, что он и его имя один, одно. Кломар, то есть Шешмо Шегу Сот Малхут 23 де Эйнсов, что имя, его имя Шмо, что Шегу Сот, что это секрет Малхут Эйнсов, Шегу Сот Рацион, что это секрет или суть Рацион, желание. Оно тоже по гематрии одно и то же, как мы учили, да? Шмо и рацион имеют одну и ту же гематрию. 346. Впрочем, как и Моше 345, но и одна слился со светом. Дегайну, гарацион лекабель, то есть желание получить. 24. Шенидба бахоль хамециют, что оно является природой, я все время говорю, укоренялось, что оно является природой во всем, во всей реальности. Шаитах лула, которая была, которая включала в себя, которая включалась 25 Бамахашев это брия в замысел творения. Митерем гацимцум прежде сокращения. Лонивхан 26 бо шум шинуй цура не обнаруживается в нем или не различается одно и то же. Не различается в нем абсолютно никакого изменения свойств в нем самом. То есть вехевдель мин гаор шебо, и различие между светом, который в нем. 27. Вегаор вамаком, и свет, и место. Эхад гэм мамаш, они действительно одно. Шеим гая 28 шам эйза шинуй в герайон бетох амаком, что если бы там было какое-то различие и герайон, и какое-то ухудшение бетох амаком внутри места, Баэрех 29 Оршель Эйнсов Баругу по отношению к свету Эйнсов благословен он. Азвадай Гаюшам Бетпхинот Каналь. Тогда, конечно же, было бы там два аспекта. 30. Каналь. Как сказано выше. Выдох. И достаточно на этом. Следующая, 31-я строчка. Цимцум пирушо шагамалхут де эйн соф мита 32 гарацон лекабель шиба ве аз нейлам гаор ки 33 эйн ор бли хли. 31. Цимцум, сокращение, пирушо означает ша малхут де эйн сов мита, что малхут эйн сов бесконечности мита уменьшила 32 гарацон лекабель шеба, желание получить, которое в ней. Ве аз нейлам гаор, и тогда скрылся свет. Ки 33 «Эйн ор бли кли», ибо нет света без кли. Смотри, что он говорит там. Это даже справедливо, оказывается. Смотри, что он говорит. Справедливо даже к «Эйн сов». Что там, где сократилось, у нее было 4 стадии, так? А теперь она сократилась, теперь у нее нет тех стадий, которые нет. Она уменьшила свой свет, и он сокрылся. Потому что уменьшила себя, значит, уменьшила свое место. Понятно? Видишь, как? Уменьшила свое место, и тогда нет света. Как бы нет света, тогда он нет света, чтобы его ощущать. Ибо нет света без клей. Это поразительная вещь. Это надо работать над этим так, чтобы тело... Когда дается тест? Тест начинает даваться тогда, вообще духовное начинает даваться только тогда, когда человек согласен, не, старается не противоборствовать тому, чтобы тело его было разбито, разбить свое тело. То есть ничего не убудет от человека, но он боится разбить свое тело. Тело, все, что он чувствует, все доставляет ему природное наслаждение, все. Это он сам он ощущает, как будто бы человек сам это его тело. А таким образом он сам себе стоит себе поперек себе своему счастью, своему исполнению и своей завершенности. Так вот, постепенно, когда человек перестает, это есть вся боязнь духовного, вся боязнь кабалы, она была именно в этом. И из-за этого ее и скрывали, потому что человек, если человек желает нашего мира, он не хочет свое тело, как сказать, сломать, хорошо слово, сломать его, то ему не пойдет на пользу эта кабала. То есть он запутается, он будет, так как когда человек не хочет сломать свое тело, то он все видит в рамках как сказать, образах, в образах и материальных ощущениях этого мира. Ощущает свое тело, в принципе, все через свое тело ощущает, и тогда он не может видеть духовного. А весь смысл тогда лишь начинает духовное не понемножку постепенно вырисовываться, насечки делать в этом маком, в месте, каком-то определенном месте в человеке, где уже ни время, ни движение, ни ничего там уже материального как бы нет. И там место, где силы притяжения уже не действуют. И это постепенно, но на это надо согласиться. А на это нужно и мужество определенное иметь. Не знаю, мужество, как хочешь, говори. Но это значит сломать свое тело. Что есть у тебя по своим делам, работа, дети, все, что хочешь, это остается. Но есть что-то такое, где надо сломать свое тело. Тогда можно увидеть свет. И желание, конечно, сломать, без этого невозможно, потому что сломать тело, нужно такое желание, поразительное желание должно быть, силы желания должно быть. Никто не может тебе сломать тело, кроме тебя, сверху не ломают ничего. Нет насилия в духовном. То есть ты сам должен согласиться с этим, а согласиться с этим только из-за того, не что тебе что-то дадут за это, будет лучше мне тогда, а мне тогда не будет страданий, такое, а из-за того, что просто из того, что ты видишь, что это так, что это истина. И больше ничего. И ничего не спросить взамен. И тогда все пойдет, ну, будет очень... Страдания будут, безусловно. Как же без страданий невозможно вырасти. Как же можно то, что... Тора это огонь. То есть надо пройти через огонь и воды, через все это надо пройти. Для того, чтобы выйти к свету. Нет другого пути. Поэтому всегда единицы только. И не может быть в Каббале сотен и тысяч. Всегда единицы. 34. То есть он сказал нам, еще разочек, 31, что сокращение, смысл его, что Малхут бесконечности сократила свое желание получить, которое в ней. Мы видим по ней то же самое. Малхут, она как бы себя сломала. Ничего другого, мы подражаем просто Высшему. Она себя сломала, свое желание получить, уменьшила себя. И так и мы должны сделать. В азне лама ор, и тогда сокрылся, скрылся свет, как бы. Ибо нет света без кли. А то, что мы говорим, что мы себя ломаем, мы тело ломаем свое. Имеется в виду желание получить. А место у нас остается. То есть место это место остается вместо, то есть вместо желания получить, мы его превращаем тем, что мы ломаем свое тело, в желание отдачи. И только это дает жизнь истинную. И движение духовное. И продвижение вверх, продвижение во всех отношениях. 34. Юддалет. 14. От 14. Везегу твар ацимцу ашер гарацон лекабель 35. Гакалюль баор эйнсов баругу амехона малхут 36. Ле эйнсов шегусот махашевета брия Шеба Эйнсов, Канай, 37. Гаколелет коля мециют, кишта ве ацма, 38. Легит алот, улегишавот, цурата бьотер, ла ацмуто, 39. Идбарах, смотри, как он нам говорит. Тоже подходит тому, что мы сейчас говорили. 34. Везегу двара цимцум. И это явление цимцума, сокращение. Ашера рацон кабель, что желание получить. 35. Гакалюльба орейн совбаругу. Включающиеся в свет Эйнсов, благословен он. Амехуна Малхут, 36 Эйнсов, да Эйнсов, которая называется Малхут, бесконечности, света Эйнсов. Шегусот Махашевета Брия, Шеба Эйнсов, и он подает нам различные понятия, сопряженные, что это секрет Махашевета Брия, замысла творения, которое в Эйнсов, каналь, как сказано выше. 37. Гаколелет коля мециют, которое содержит всю реальность. Киштава ацма, она украсила себя, украсилась в себе, украсила в себя. 38. Лейталот, чтобы подняться. Украсилась, значит, чтобы подняться в свойствах. Значит, украсить себя. Украсила себя, лейталот, чтобы подняться. Улагишавот цурата байотер. И чтобы свое свойство наиболее привести, наиболее в соответствие. Леацмуто, 39. Гидбарах. К сущности, сущностью творить, сущностью, с его сущностью благословенного. Видишь? Украсить себя, значит, подняться, подняться духовно, подняться к свету, очиститься, и построиться. 39 после точки. Валькен, мета это рацона мелекабель шиф о 40 идбарах. Бифхинат гадалет шабарацон. Кмоше катав, шмоше готов зе ликаман. Кмоше готов зе ликаман. 41. Бекавана ша аль едей хен ед ацлу ваеврау гауламот. Первая строчка левой колонки. Ад оламазе. Шеба офен зе тиге митукене цурат два арацон лекабель. Ве ташув эль цурата гашпа атри. Увазе того башваат хацура элямаациль. Правая колонка. Внизу строчка 39. Ве алькен. И поэтому мета это рацион лекабель шифо идбарах. Мета, она уменьшила это рацион, желание от получения милы кабель, от получения шифоид барах, изобилия Творца из благословенного 40. Бифхинат гадалет шабарацион в стадии четвертой, что в желании. Моше готов, как написано, это написано далее или выше. 41. Бакавана с намерением. Шаалидей хен, что тем самым ид ацлу будут излучены в идбару и будут будут сотворены ауламот миры. Первая строчка левой колонки. Ад гау ад лауламазе до нашего мира. Шеба офен зе тие митукенет, что таким образом будет исправлено цурат два гарацон лекабель, свойство желания получить. Веташу вель цурат ашпа а и вернется к свойству отдачи 3. У вас того в Гашваата Цура и Ламациль, и этим самым придет к соединению, к совпадению по свойствам с источником света, Мациль, эманатором, как мы говорим. Четвертое. Ве гиней ахар шимията барацон лекабель мимейла пять нисталек мишама ор шеквар нода шега ор шесть талуй варацон варацон гу гамаком шеля ор. Последняя строчка. Ки эйн квия варуханиют. Четвертая строчка. Вигней. И вот. Ахар шимьята. После того, как она себя уменьшила. Барацон лекабель в желании получить. Мимейла автоматически, само собой, само собой. Пять. Нисталек мишама ор. исторгся оттуда свет, шекварно да, что уже известно, шехаор 16 талуй барацон, что свет зависит от желания, вагарацона желания, гуга маком шельгаор, это место света, очень важный тон. Еще раз, что свет зависит от желания. Он ни от чего не зависит, но свет, ощущение света зависит от желания, конечно. А желание – это место света. Сем ки энквия варуханиют. Почему это так? Ибо нет насилия в духовном. Вот потихонечку мы прошли, сколько мы могли. Внимательно, здесь нельзя торопиться. У нас совершенно нет никакой гонки материалом. Надо все ощущать, не торопиться, медленно и последовательно все это вбирать в себя. Когда мы это занимаемся, как и у меня, так и у тебя, должно быть... по одной цепочке, так же, как и кав. Так же надо и у себя внутри построить этот кав. Настроить этот кав, как бы. То есть все четыре точки союза с Гавайи должны быть в это время подсоединены. Ничего нельзя, никакого, ни малейшего другого устремления не должно быть в этот момент. То есть глаза, как мы говорили, да? Глаза... рот, сердце и есод. Глаза видят. Когда мы смотришь, тоже смотришь в текст, я смотрю. Глаза видят, рот произносит, сердце ощущает, а есод все это, как бы сказать, вбирает в себя. Делает орхозер и вбирает все это, вбирает в себя есод и дает малхут. И только в таком случае изучение урока и нанизывается на, как сказать, на уже имеющийся килим и строится килим. А больше нам ничего не надо. Мы видим, что килим это маком, место для света. Нет, видишь, он говорит, света нет, свет зависит от желания, а желание это место. И он говорит, нет света без места. Если есть место, ибо нет насилия в духовном. Сделай место, получишь свет.